Олег Леонидов, редакция «Рабочей газеты». Коридор редакции словно плавал в тумане. Дым от печек буржуек просачивался из кабинетов. «Олег, здорово! Тебя главный редактор спрашивал!» — бросил на ходу пробегавший сотрудник. Одна из дверей отворилась. «Олег Алексеевич!» — выглянула в коридор хорошенькая дама в тулупчике, наброшенном на плечи. «Жалование получите!» Леонидов вошел в большую, нелепую комнату бухгалтерии. «А вот ведомость!» — дама с обожанием смотрела на него. 110 рублей вышли за паёк, со скидкой. — А какой паёк-то, прелестная Анна Самойловна? — Хороший, даже очень. На 3,5 фунта сахара, 5 коробок спичек, 2 фунта соли, 0,5 фунта табака, 0,5 фунта мыла, 0,5 фунта кофе и 14 фунтов ржаной муки. Правда, кофе третьего сорта. Но, Олег Алексеевич, по ценам Сухаревского рынка около 15 тысяч. Я все ваше запаковала в 2 сумки. — Как здоровье вашей матушки, Анна Самойловна? По-всякому. Часто вспоминает всех вас. В газете у Благова она была нашим добрым гением. Вы, пожалуйста, возьмите мой кофе для нее. Она по-прежнему любит его? К сожалению, врачи не рекомендуют. Считают, что именно от этого умирают. Мне так неловко. Да перестаньте. Леонидов не договорил. В комнату вошел главный редактор. Огромный громогласный человек в военном кителе, кавалерийских галифе и желтых шевровых сапогах с ремешками. — Так, дальше, Леонидов, найти вас можно только у кассы. — Закон репортера. Поближе к кассе, подальше от начальства. — Что это с вами, Леонидов? Мятый, небритый, не узнаю вас. — Я ночь провел в ЧК. — Где? — ахнул главный. — В ЧК. И принес сенсационный материал. Сейчас мне в кабинет принесут чай и что-нибудь пожевать, и мы откроем номер с сенсацией. Вставим фитиль правде, известиям, бедноте. Всем, всем, всем. — Сколько вам нужно места? — занервничал редактор. — Нижний фельетон. На первой полосе. МЧК. Николаев ушел, Мартынов и Манцев остались вдвоем. — Что скажешь, Федор, о ночной операции? — Все срослось. Взяли 2 вреднейших бандитов и так по мелочи. — Я слышал, вы взяли писателя Арнаутова. — Сидит, милок. — Что он там делал? — Что делает в горном доме? — Картинки бросал. — Удачно? — Судя по изъятым у него деньгам весьма. — А может, это были его деньги? — Откуда? 7 лимонов? — Не-е-е. Ему карта привезла. Он же мог проиграться. Манцев взял пачку денег, провел по небольшим пальцам. Верно. А Николаев мне шепнул, что Арнаутов еще студентом зарабатывал деньги игрой. Ездил даже на Нижегородскую ярмарку, чесал купцов на волжских пароходах. Вот теперь за старое взялся от бедности. Арнаутов написал прошение, просит отпустить его в Ригу. Там в русском издательстве готовят его собрание сочинений, задумчиво сказал Манцев. — Большой писатель, а мы пока не можем привлечь литераторов к подлинной революционной работе. Я поручил Рослевой заняться им. — Василий Васильевич, он же не враг. Он уехал из Пятигорска после того, как туда вошли добровольцы. С сытого юга 3 месяца пробирался в голодную Москву. — Ты читал его последний роман? — Времени мало для чтения, но столб огненный осилил. — Как он тебе? — Мне понравился. Дверь отворилась без стука. Вошла начальник отдела МЧК Рослева. — Здравствуйте, товарищи! — И тебе не болеть, товарищ Рослева, — с нескрываемой неприязнью ответил Мартынов. — Товарищ Мартынов, мне стало известно, что вы сегодня отпустили царского офицера. — Вот это номер, — удивился Мартынов. — Кого же это? Рослева положила на стол фотографию. Мартынов взглянул, рассмеялся. — Это же Леонидов, журналист. Видишь, погонщики у него узкие, серебряные, просвет зигзагом. Звездочка, это форма Союза городов, организации гражданской. Ее носили все военные корреспонденты. Не знаю, кем был на фронте Леонидов, но погоны он носил не солдатские. Такие же были у товарища Фрунзе. Товарищ Рослева, — сказал Манцев, — Леонидов действительно носил погоны. Он год отсидел с солдатами в окопах. Ходил в ночной поиск, вынес раненого солдата. Сам Брусилов распорядился наградить его солдатским Георгием 4-й степени. Его ранили. Он написал книгу «В окопах», за которую был с фронта изгнан. Товарищи, — Рослева открыла портфель. Вот. Она положила на стол книгу в рыхлом картонном переплете. Мартынов взял ее, прочел вслух. «Олег Леонидов, встань, батьки Махно!» «Ну и что?» «Автор пишет о том, как он неделю ждал расстрела, а потом бежал вместе с деникинскими офицерами». «Ну и что?» — повысил голос Манцев. «Я ночью прочел эту книгу. Хорошее сочинение, нужное, разоблачающее преступную сущность анархической вольницы». Кстати, кроме офицеров-добровольцев, с ним бежали 3 красных командира. Парадокс. Люди разных идеологий объединились, спасая себя, и разошлись. Не вижу ничего страшного. От вас я не ожидал, товарищ Манцев. Леонидов, постоянно посещающий кафе «Домино»... — На Тверской, 18, — пояснил Мартынов. — На первом этаже. Это развеселое кафе. На втором — психлечебница. Очень удобно. В кафе постоянно работают мои люди. Туда, как комары на свет, слетаются бандиты, спекулянты, золотишники. Там собираются творцы. Их настроение мы должны знать. Понял, Мартынов? Василий Васильевич, мои секретные сотрудники — люди специфические. Они книг не читают, по театрам не ходят. В лучшем случае в кинематограф заглянут. Я на них такое дело повесить не могу. Да и сами поймите, в Москве активизировался уголовный элемент. Цены на Сухаревке ломовые. Знаете, как говорят, кесарю кесарева, слесарю слесарева. Пусть уж товарищ Рослева своих людей туда внедряет. Только чтобы моим не мешали.